Глава 14. Поляков. Эскизный набросок. Вечерком не сложилось ни о чем Костика расспросить. Вечерком я сидел в автобусе, уносящем меня на край областной географии в городок Пестов. Утром только явился в контору, сразу вызов к шефу. Думал, сейчас мне спички под ногти будет за Ганнибала загонять. Ошибся, совсем из другой оперы. Ария варяжского гостя, прибывшего утренней лошадью. Депутата местного грохнули. Человека для власти неудобного, пролезшего в областную думу от прогрессистов, как и удалось-то, пойди пойми, предпринимателя, хозяина всего местного дальнобоя и междугородних пассажирских перевозок Михаила Тимофеевича Грошева. Именно принадлежавшая ему компания «Межгород Авто» и довезла меня до места его кончины. Звонили из столицы, поставили всех на уши. Политическое убийство. Мама дорогая, да еще опять-таки проныра Жорик Веснянский хайпанул на упокойнике. Куда тянутся нити от заказного убийства? Смерть оппозиционного лидера. Все ли в порядке в эшелонах власти? И даже чеченский след возле мертвого тела. И как мантра... Я, Жорж Веснянский, буду держать вас в курсе расследования. Вывалив все это на меня, пересыпав саркастическими замечаниями по поводу политического убийства возле деревенского сортира, шеф резюмировал. «Валите, Поляков, в этот долбанный Пестов, разберитесь там, что к чему. Сами знаете, что и к чему. И пока дело не закроете, не возвращайтесь». Это, конечно, не цитата, но близко к тексту. Вот таким макаром утром следующего дня я оказался на крыльце ОВД заштатного города Пестово. А накануне вечером, пройдя 100 метров от автовокзала в номере местной гостинички, единственным достоинством которой было дешево. Дело на первый взгляд и на взгляд местного следователя Зуева было простым, как 3 рубля. Это, собственно, его выражение. Зуев, крепкий и кряжистый мужик с лицом деревенского хитрована, сразу сказал. «Чё тут те ловить? Тут те ловить деча. Верно я говорю. За бабу его хлопнули. Этот ваш депутат, бога-мать, это вам он депутат, а нам тут он Минька Грошик. Матка моя его хворостиной гоняла, чтоб у наших кур яйца не таскал». Далее он поведал вот что. «Всегда вороватый, жаден Минька был, да чужое глазами зыркал. И теперь та же канитель приключилась. Он чего повадился на малую родину наезжать? У него зазноба завелась. Нинка, библиотекарша наша. Про Нинку плохого слова не скажу. Баба справная, хоть и одинокая, с детем. Красивая баба, да до его закидоны не падкая. Он вокруг нее и так, и этак и лозит, и на мерсюке подкатит, и розы корзинами шлет, и пацаненку ейному путевку в лагерь с английским языком спроворил. За бюджетный счет, само собой, не за свой. А у Нинки уже с полгода как жених завелся. Мурат Меджидов на рынке у нас обувью торгует. Я его 3 года знаю. Крепкий мужик, надежный, дагестанец с Махачкалы. Он на Нинке всерьез жениться решил. Даже домой поехал разрешение у родителей просить. Ему 40-овник. А он за разрешением. Восток — дело тонкое, Петруха. Верно, я говорю. Чтоб на русской, да еще с ребенком, это им не хухры-бухры. Вернулся, а тут этот вьется вокруг его невесты. Ну и не стерпел. Шарахнул ему морду дробью. Превратил медальный депутатский профиль в дуршлаг. Ну и фас заодно в бога мать. Говорит, пугануть хотел, не рассчитал. Про это, может, и врет. Может, и убить хотел. Но чтоб там заказное, политическое, да еще чеченский след, как в новостях прописали. Читал я эту мыню. Да кто, шиш вам. Это ваш Веснянский чечен с дагестанцами перепутал. Дурачок сельский. Мне, честно говоря, эта версия очень понравилась. Такие, понимаешь, роковые страсти на фоне районной библиотеки. Хасбулату долой, трам-пам-пам, ты отдай мне жену. Ну, не жену, невесту, один хрен. Но поскольку начальство знобило на тему заказного и политического, я начал все с нуля. Снова опрашивал всех уже опрошенных Зуевым свидетелей. Беседовал с Нинкой, Ниной Ивановной Шепетько, задержанным ее верным Хасбулатом и прочее, и прочее. Зуев маячил у меня за спиной и вздыхал, выражая притворное сочувствие. Дескать, мучают человека, а ведь все же яснее ясного. Он явно хотел, чтоб я убрался побыстрее из его епархии. По вечерам, коротая время в своем наискромнейшем апартаментике, где из плодов цивилизации был лишь электрочайник, валяясь на койке, я думал совсем не об убиенном, не ко времени короле дальнобоя Миньке-Грошике, не о мотивах ревнивого мстителя с рынка, не о неких силах, возможно, заинтересованных в устранении конкурента ли, политического противника ли. Нет, я думал о том деле, что дожидалось меня дома, о деле Ганнибала, волка-оборотня, растерзавшего пятерых женщин. Я оказался сам себе зверем, тоже волком или собакой, ищейкой. Мысленно бегал кругами, уткнув нос в землю, вынюхивал, высасывал слабые запахи, малейшие ниточки, наматывал их на клубочек. На типичного маньяка Ганнибал похож мало. Попробуем набросать его портретец, ну хотя бы карандашный эскиз. Можем ли мы считать его интеллектуалом? А хрен его знает. То, что он носит кроссовки, джинсы и куртку, а об этом нам поведали следы и фрагменты, не говорит ни о том, что он маргинал, ни о том, что он умняшка, с IQ выше крыши. Если у него проблемы с бабами, скорее всего, да. А у кого их нет? Что ж, всем теперь в Джеки-потрошители записываться. Пойдем с другой карты. Что там было про типы серийных сексуальных убийц? Ситуативники, силовики и неадекваты. Это если чистые типы брать. Вот кто он? Конь в пальто. Пока не пощупает его за психику, да за личную историю спец в белом халате, не поймешь. Почерк одинаковый, это да, но жертвы все разные. Никаких общих черт. Не вырисовывается общий портрет. Значит, скорее всего, Ганнибал — ситуативник. Убивает спонтанно, заранее не планируя. И местность, опять же, типичная для ситуативника. Заросли всякие, где удобно спрятаться и поджидать. Ничего не готовил, просто решил, пойду, убью, как мимо пошкандыбает. Резал, труп не прятал. Но такие полудурки обычно кружат на одном месте, где-нибудь рядом с домом, а тут совсем разные концы. И выходят на дело выпивши, скинуть последний контроль разума. А этот всегда трезвый и должен сначала насиловать, а потом убивать. И можно с извращениями, потому как не особо получается. А в наших случаях сексуального насилия не было вообще. Ни под каким соусом. Противоречие, как там Елена сказала, диссонанс. Уровень адреналина в слюне, даже это замерили в нашей славной лаборатории, тоже ничего мне не дают. Что-то там в сосудистой системе объясняет, но портрет ни в фас, ни в профиль не дополняет. Ну, был в стрессе парень. Так это и без сих сложных анализов ясно. Ладно, давай подумаем, что он силовик, самоутверждался таким манером. Может быть, высоколобым интеллектуалом и логически вывести из гармонии мира необходимость укокошить пьяную дворничиху. На все плевать с высокой ветки, лишь бы по-легкому добиться своей цели. Какой? Баб резать? Почему бы и нет? Проявление власти. Должен быть гиперсексуалом. А у нас опять-таки, как говорилось, секса нет. Неадеквата даже рассматривать не хочу. Не срастается. Так, портрет не удался. Попробуем плясать от жертв. Выставим их в хоровод и покрутим. Что же их связывает? Этих разных, не знавших друг друга теток. Ничего. Или все-таки есть между ними что-то общее? Ведь мы считаем, что маньяк раз за разом убивает одну и ту же женщину. Для него все жертвы символизируют какой-то единый образ, поэтому они похожи. Или внешность, или возраст, или еще что. А тут вроде ноль по фазе. Что же может их объединять? А если это, как думает Елена, заигравшийся ролевик? Елена, Елена. Не идут у меня из головы ее разговоры. Что-то я упустил в ее словах, отмахнулся, глупости, мол, а теперь зудит мухой в подкорке, а что именно, не поймать, не накрыть ладошкой. Позвонить ей, что ли, спросить? Кабы еще понимать, про что спросить. Елена считает, что ролевик возомнил себя настоящим вервольфом. Может, с его точки зрения жертвы имеют дофига общего. Кого там не любят оборотни? Вампиров. Помню, кино было американское. Там в одной квартире жили вампир, оборотень и призрак. Веселая такая компашка. Ну да, не суть. Оборотни на ножах с вампирами. Что, если Ганнибал считает этих женщин вампирами, вампиршами, и поэтому их убивает? Версия? Версия. Раз за разом, охая и недовольно бормоча, вскипал электрочайник. Стакан за стаканом растворимой кофейной бурды и сахара побольше. Сигареты за сигаретой, окурки горкой в толстой стеклянной хапешнице. Мысли по кругу, как слепые лошади, что вертят мельничное колесо. Колесо вращается, жернова перетирают мои мысли в труху. Ничего не остается. Я даже не удержался. 10 числа, сразу после полнолуния, позвонил в отдел. Спросил у ребят, чего там, как. Спокойно ли в городе? Ничего новенького не случилось? Нет, говорят. А ты чего ждал? Чего ждал, я говорить не стал. Пронесло и ладно. Вот так, обсасывая эту тему со всех сторон, я просидел в Пестове 2 недели с маленьким хвостиком. По убиенному мини-грошику собрал все, что возможно. Перелопатился и всех, даже тех, кто с ним только в роддоме пересекался. Отработал все возможные версии, конкуренция на рынке перевозок, политические дрязги, для этого даже до Москвы дотянулся. Коррупционные схемы, да, и здесь некогда медальное рыльце депутата было в пушку. И в результате пришел к выводу, что прав был хитрован Зуев. Укокошил его товарищ с рынка на почве личной неприязни и ревности. Такие дела. Когда я вернулся к шефу с докладом, тот аж возликовал. Спихнуть с плеч политику и отделаться бытовухой — это по нашим временам счастье. На радостях он отправил меня в Первопрестольную. «Давай, Поляков, сгоняй наверх, отчитайся». Тебе респект и уважуха отколются от начальства, не лишнее будет. опять-таки передаю близко к тексту. Метнулся я в столицу в начищенном мундире, звеня сабелькой по ранжиру, а обратно вернулся уже под праздник. И первым делом, отоспавшись с поезда, пошел к Костику.